Зато хорошо смазанные двери ее домика отворяются и затворяются почти беззвучно. Пусть не обижается, что Клавдия так и не простилась с ней. Теперь только надо перед дорогой попить. Напившись из стоявшего на срубе колодца ведра и поднимая глаза, Клавдия сквозь ведерную дужку увидела, что рдяной звездочки в том месте степи, откуда она только что прискакала, уже не было. Выпрямляясь, она лучше поискала глазами по степи. Нет, костер погас. И еще прежде, чем она успела что-нибудь подумать, она уловила нарастающий с той стороны степи знакомый звук, как будто оттуда большой кузнечик летел. Вокруг нее верещала неисчислимая армия других ночных кузнечиков, но только в этом одном и таилась сейчас для нее угроза, и если ей не поспешить, опять она может опоздать. Только из машин, что бегут и бегут мимо, надо выбрать не ту, чьи огни выворачиваются прямо из-за поселка с кукурузного поля, а сквозную, еще издали оповещающую о себе заревом по шляху. Как на грех идут одни только местные. Только что скошенная кукуруза пахнет не так, как молодое степное сено, но все же и после нее над дорогой еще долго веет какой-то сладостной свежестью и как будто молозивом. Ну вот, кажется, и сквозная. Прощай, труженька, прощай, гром. С поднятой рукой Клавдия метнулась на шлях. Часть четвертая. Опять зашевелились цыгане. Не то чтобы и до этого они так и оставались сидеть там, где застал их указ. Не в силах задержаться где-нибудь чересчур долго, томимые беспокойством, они так и перебирались от хутора к хутору, от села к селу, на одиноких телегах, чаще всего ночами, по глухим проселкам, еще и ныне устланным золотом соломы. Но только теперь так сразу и высыпали на все дороги. И опять невнятно шлепают копыты по пыльной дороге, юзжит колесо, и умная собака, спасаясь от палящего солнца, прячет сзади между колесами голову в тени брички. Вблизи городов колеса цыганских бричек съезжают с мягкой степной дороги на асфальт. Обгоняя их, ревут и теснят их на обочины могучие самосвалы, междугородние экспрессы и легковые автомашины, набитые празднично одетыми людьми, глазеющими на них сквозь толщу стекол. Там, за этими стеклами, совсем иная жизнь. Непонятная, как этот пластмассовый чертик, прыгающий на шнурке за козырьком шоферской кабины, а из-за тылового стекла Волги сонный бульдог тоже презрительно поглядывает на цыганскую собаку, неотступно бегущую у колеса брички. На больших перекрестках и при въездах в города милиция, начавшая было отвыкать от подобного зрелища, строго останавливает цыган, спрашивая паспорта. Значит, опять ударились кочевать. Посыпавшись с бричек, цыгане и цыганки, обступая блюстителей порядка, поднимали многоголосый гомон, как грачи на весенних ветлах. «Нет, мы не кочуем, товарищ начальник. Мы к сродственникам едем». «Это ж откуда вы едете?» «С под Мариуполя». «А где же ваши родственники живут?» «Так на Кубани». Паспорта у них оказывались в порядке, и самому придирчивому взору нельзя было придраться. Еще совсем новенькие и с соответствующим штампом на соответствующем месте. «Ну, а что ж вы скажете насчет ваших коней?» Цыгане с грустным достоинством поправляли. «Это, товарищ начальник, не наши, а колхозные. У нас теперь своих собственных коней не бывает, а этих за нами колхоз на время командировки закрепил. За место премии, значит, за нашу работу на кукурузе». «Все вы, конечно, врете», — С суровым восхищением заключал страж законов. Но и придраться не было оснований. И на лошадей документы были выписаны у них по форме, за подписью председателя колхоза и с круглой печатью. А в ногах у блюстителя порядка так и велись, шныряли черноголовые и все кудрявые, как на подбор, цыганской ребятишки. И сердце его смягчалось, тем более, что и в этом цыганском указе нигде не было сказано, что им запрещается ездить друг к дружке в гости. И вообще он и сам теперь толком не знал, остается ли в силе этот указ. Может быть, самим цыганам об этом лучше известно, если они все сразу так бесстрашно ринулись в дорогу. Как прорвало их! И всемогущий жезл в руке у блюстителя порядка поднимался, открывая им дорогу. А если это было перед шлагбаумом, то значит, он медленно вздымал перед кибитками свою полосатую шею. Иногда, пересекая степь кратчайшим путем, перебираясь напрямик от одного большого тракта к другому, оказывались цыгане и поблизости от того глухого, отдаленного от людских взоров урочища, где пас свой табун Будулай. Проезжая мимо, завороженно поворачивали головы к золотистому живому облаку, прильнувшему к зеленой груди луга, и кричали Будулаю: «Бэш Чавора! Бэш Чавора!» Будулай отшучивался: «У меня нет коня!» Его соплеменники удивлялись: «А этот тонконогий под тобой чей?» «Этот чужой!» Они непритворно восхищались, ощупывая глазами грома. «Хороший калистрат! А мы-то думали, если цыган сел на коня, значит, он уже его собственный. Раньше я тоже так думал. Езжайте, Рома, своей дорогой». «Ох, вот ты какой! Ну тогда давай мы украдем для тебя этого коня из табуна, а заодно и для себя». «Лучше не надо, Рома», — смеется Будулай. «Почему? Нам их всего трошки надо, а тут их тысячи. При этом табуне, Рома, сторож глазастый, а мы ночью, а он по ночам еще лучше видит». Соплеменники Будулая белозубо скалились. «Да ты, видать, и серьезно поверил, будто нам твои неуки нужны. Не бойся, у нас свои одры есть. Выгуливай своих, сколько тебе влезет. Может, тебе за это орден дадут. Рома у Рома коня не украдет. Ты тут в глуши, должно быть, совсем от цыганских законов отвык». Но своих одров они, тем не менее, принимались нахлестывать кнутами, оглядываясь на двух страшнейших серых псов, лежавших у ног его коня. Не дай бог кинуться вдогон. Откуда они могли знать, что эти свирепые по их виду псы обучены были только против волков, наведывающихся в этой глухой степи к табунам не только в зимнее время? Еще не хватало, чтоб собаки рвали людей. Увозя соплеменников Будулая, беззвучно катили с брички по травянистой дороге. Молодые цыганки, выпростав из кофт груди, кормили на санцепёке своих смуглых младенцев, а головки других их детей шляпками подсолнухов свешивались из-за бортов бричек, и прощальный блеск их глаз осыпался на сердце Будулая пеплом необъяснимой печали. Чего они ищут? Опять эта серая пряжа дороги будет наматываться и наматываться на колеса их телег. И с этих черноголовых подсолнышков ветром времени будут вылущиваться семена, из которых опять будут вырастать прямо на дороге все такие же неизлечимые бродяги. Как будто за чем-то гонятся, или же кто-то гонится за ними, как будто хотят уйти от настигающего их времени, чтобы остаться такими, какими были всегда. И даже в самый безоблачный день, когда ничто вокруг не угрожает им и их жалким шатрам, раскинутым между оглобель бричек в тихой степи, цыганки спят, а их дети тут же кувыркаются на зеленой траве, Вдруг по одному только слову, по знаку старшего мгновенно снимаются, даже не затушив костров.